Когда они достигли Арден, Сэм сражался еще более самоотверженно, чем прежде, словно мог этим ускорить возвращение к Соланж, а потом вместе с ней домой. Но к исходу сентября мечты об окончании войны к Рождеству стали таять. Немцы оказались не так слабы, как все думали. Они дрались отчаянно. Лишь в конце октября был взят Ахен. Его освобождение снова пробудило определенные надежды у Сэма, Артура и их товарищей. С Арнемом дело обстояло сложнее. Кроме того, наступила зима, пронизывающие ветры и холода напомнили Сэму и Артуру предыдущую зиму, проведенную в горах Италии. С октября по декабрь пришлось сражаться под снегом на морозе практически без продвижения. Гитлер бросал в бой все новые танковые бригады. Казалось, бронированные волны будут накатываться без конца. «Господи, когда же все это кончится?» — вздыхал Сэм по вечерам, когда они, окоченевшие от холода, сидели в темноте. Артур прежде не видел друга таким надломленным. Он говорил только о праздновании Рождества с Соланж, но всем давно стало ясно, что этим надеждам не суждено сбыться. 16 декабря началась решающая битва за Арденны. Целую неделю немцы яростно атаковали. Лишь 23 числа удалось отбросить их назад, но даже тогда победа союзников была под вопросом. Особенно удручающим явилось известие о расстреле немцами 17 декабря в городке Мальмеди 90 военнопленных. Эта жестокая акция была нарушением всякой военной этики, если таковая вообще еще существовала. В рождественский сочельник Артур и Сэм сидели рядом в засыпанном снегом окопе, пытаясь не замерзнуть, и делились пайком. «Не знаю, Артур, по-моему, в прошлом году индейка была лучше. Видно, придется заменить повара». Сэм шутил в обычной для себя манере, но глаза у него остекленели от усталости, а на впалых щеках чернела недельная щетина. Он, казалось, постарел на целых 10 лет с тех пор, как покинул Париж, может быть, потому что теперь ставка была слишком высока. Их сержанта убили в Арденнах, и Сэм вдруг затосковал по нему, по Соланж, даже по сестре, которая по-прежнему ничего не писала. «Интересно, что Соланж сейчас делает?» — задумчиво произнес Сэм. Артур ему улыбнулся, но он промерз до мозга костей. «Наверное, думает о тебе, счастливчик ты этакий». Он вспоминал ее красоту и все еще жалел, что не проявил тогда настойчивости в разговоре с ней. В конце концов, он говорил по-французски, но это было глупо. Теперь она была девушкой Сэма. «Хочешь шоколадное пирожное?» Сэм протянул кусочек твердого, как камень, печенья, которое носил в кармане куртки целую неделю. Артур, скривившись, отказался. «А, ты ждешь суфле? Ладно, я не обиделся. Кончай, а то меня голод начинает разбирать». Но на самом деле они были слишком прозябшими, чтобы хотеть есть, слишком прозябшими, слишком усталыми и слишком угнетенными. Лишь через 2 дня немцы начали отступать, и битва за Арденны, наконец, закончилась. В марте части 1-й американской армии захватили мост в городке Ремаген, недалеко от Бонна, переправились через Рейн, а в апреле в Липштадте соединились с 9-й армией. В Руре в плен было взято 325 тысяч немецких солдат и офицеров. Война, похоже, действительно заканчивалась. 25 апреля в Торгау произошла встреча с русскими. 2 неделями раньше умер Рузвельт. Новость всех огорчила, но солдаты были полны решимости победить и скорее вернуться домой. Началась битва за Берлин, и 2 мая в немецкой столице наконец воцарилась тишина. 7 мая Германия капитулировала. Артур и Сэм глядели друг на друга с мокрыми от слез лицами. Неужели все кончилось? Не сон ли это? Они прошли Северную Африку, Италию, Францию, Германию. Казалось, что позади полмира. Полмира освобождено. «Боже мой! Сэм!» — прошептал Артур, когда они услышали сообщение. «Война кончилась! Я не могу в это поверить!» Они обнялись, как братья, которыми в самом деле стали, а у Сэма мелькнуло чувство сожаления, что такая минута больше никогда не повторится, но в следующее мгновение он все же был благодарен за это судьбе. Он подбросил в воздух каску и радостно закричал «Домой!». Сэм собирался выполнить данное Соланж 8 месяцев назад обещание забрать ее с собой. Глава 3.